Джеймс Хедли Чейз. Ты шутишь, наверное. Книга также издавалась под названиями «Ты должен быть обманут», «Он должен быть наказан», «Маньяк, садист», «Я сам обманываться рад», «Вы, наверное, врете». Глава первая. Кен Брэндон открыл наружную дверь и вошел в прихожую. «Это я!» — крикнул он. «Ты где?» «Ну где я еще могу быть?» «Конечно, на кухне», — ответила жена. «Ты что-то рановато сегодня». Он прошел в хорошо оборудованную кухню и остановился возле двери. Жена готовила ужин. Брэндоны были женаты уже 4 года, и за это время чувства, которые Кен испытывал к жене, не потеряли своей свежести. Стройная блондинка, скорее соблазнительная, чем красивая, Бетти Брэндон была не только замечательной хозяйкой, но и высококвалифицированной медсестрой. Она работала у доктора Хайнца, самого известного гинеколога в Парадис-Сити. Кен зарабатывал в неделю на $50 меньше, чем Бетти, что его нисколько не задевало, но он помалкивал, так как зарплата Бетти позволяла им вести простую, но приятную жизнь, иметь 2 автомобиля, домик в пригороде и даже откладывать немного денег. Кен работал в страховой компании «Парадис-Сити». У него была твердая зарплата, но чтобы сравняться с женой, он часто работал сверхурочно, тогда как Бетти строго придерживалась расписания. Она уходила из дому в 9:45 и возвращалась в 18 часов. Такой распорядок дня ее вполне устраивал, так как давал возможность убраться в доме и приготовить ужин Кену, который никогда не приходил в одно и то же время. Пользуясь разными поваренными книгами, Бетти каждый вечер готовила вкусное блюдо. «Не подходи ко мне, Кен!» — быстро проговорила она, так как заметила в глазах мужа знакомый блеск, и по опыту, зная, что это означает, поспешила принять соответствующие меры. «Ты появился не вовремя, я готовлю сложное блюдо». Кен широко улыбнулся. «Это не бывает не вовремя. Отложи-ка все, дорогая. Давай сначала проверим, на месте ли наша спальня, а потом я угощу тебя самой лучшей едой. Пошли». Но Бетти оттолкнула его. «Нет, Кен, погоди. Спальня на месте и пока подождет. Мы никуда не пойдем. Я готовлю суп с ракушками, и поверь мне, ни в одном ресторане не приготовят его лучше, чем я». Кен подошел к кастрюле и приподнял крышку. «Кен, прочь руки!» Он быстро опустил крышку на место. «Пахнет хорошо!» «Еще бы! Так что же произошло?» «Сначала выпьем чего-нибудь». Он достал из холодильника бутылку джина и бутылку мартини. «У меня есть новости». «Подожди 5 минут», — попросила Бетти. Кен унес обе бутылки в гостиную, приготовил 2 коктейля, закурил сигарету и удобно устроился в кресле. Бетти не нужно было подгонять. Через 10 минут она появилась. Кен к тому времени уже выпил часть своей порции. «Ну и что же тебя привело в такое состояние?» — спросила она, усевшись в соседнее кресло. «Что нового?» Она взяла бокал. «Кое-что есть», — Кен улыбнулся. Он чувствовал себя несколько захмелевшим. Пил он редко, и только джин-мартини. «Откровенно говоря, дорогая, я перенес некоторое потрясение, если можно так выразиться. Сегодня меня вызвал к себе Стернвуд. Ты ведь знаешь, в каких случаях он это делает? В тех случаях, когда собирается устроить разнос. Вот я и подумал, что меня ожидает нечто подобное». Мелькнула даже мысль, что он хочет меня выгнать. В действительности все оказалось иначе. Он открывает новую контору в Секомбе и хочет, чтобы я ее возглавил. Представляешь? Он убежден, что это золотое дно, и я должен начать его разрабатывать. Что я мог сказать? Со Стернвудом ведь не спорят. Короче говоря, перед тобой новый директор в Секомбе. «Секомб?» Бетти широко раскрыла глаза. «Но это же негритянский район!» «Не совсем так. Это рабочий район. Там живет много белых». «Какого рода страховки?» Кен одобрительно кивнул. Его жена хорошо соображала. «Ты попала в самую точку. Идея Стернвуда — страхование детей. За умеренную плату мы будем страховать их на все случаи жизни. В Секомбе примерно 15 тысяч потенциальных клиентов». Бетти задумалась. «После того, как ты занимался только богатыми клиентами, думаешь, тебе это понравится?» «У меня не было выбора. Это в некотором роде вызов». «Значит, ты директор. И сколько же тебе прибавили?» Кен скривился. «Ставка та же самая, но добавляется 15% комиссионных. Стернвуд не делает подарков. Если его предложения верны, а я думаю, что это так, это может обернуться крупной суммой». «Какой же именно?» «У меня не было времени подсчитать. Все будет зависеть только от меня». Бетти вздохнула. «Когда ты начинаешь?» «Контора готова. Начинаю завтра. Меня, правда, смущает одно обстоятельство, но с этим ничего...» Бетти взглянула на него. «Мне кажется, тебя многое должно смущать. Так что же тебя смущает?» «У Стернвуда есть дочь. Она должна работать вместе со мной. По его словам, в страховом деле она так же компетентна, как и я. Она будет заниматься в конторе делами, а я буду ходить по домам. Не очень-то приятно работать с дочерью Стернвуда. Придется крутиться изо всех сил. И хотя я не собираюсь бездельничать, все-таки...» «А какая она, Кен?» «Не знаю. Расскажу после того, как завтра увижу». «Пошли к столу». Во время еды Бетти сказала: «Мне кажется, она должна быть соблазнительной». Кен посмотрел на нее и увидел, что Бетти была явно озабочена. «Если она похожа на отца, то должна быть монстром. Что тебя волнует, дорогая?» Бетти улыбнулась. «Я ведь только спросила». «Меня вот что волнует», — продолжал Кен. «Это будет шпион в конторе. У меня могут быть неприятности, если она меня не взлюбит, или я сам сделаю промашку. Нет нужды говорить, что Стернвуд — настоящая сволочь. Если его дочь на меня накапает, я окажусь без работы, и Стернвуд внесет меня в черный список. Это неприятно». «Дорогой, ты ведь знаешь, что прекрасно справишься». Бетти положила свою руку на его. «Верно?»